и наталкиваемся на огромную глыбу. Это означает задержку продолжительностью от 10 минут до получаса, пока судно обходит глыбу и ложится в дрейф с подветренной стороны. Когда путь снова свободен, операция повторяется. Если судну удается, наконец, набрать немного хода, оно раскалывает препятствие и медленно проходит через него. Отчетливо ощущается набегание волны, медленное и постепенное. Я насчитал, что промежуток длится около 9 секунд. Все сегодня говорят, будто лед раскрывается. Смотри список литературы, пункт 11. 28 декабря буря стихла, разъяснилась. На небе появились признаки чистой воды впереди. На ветру было холодно, но солнце чудесно пригревало. И мы, этакой развеселой, беспечной компанией, разлеглись на палубе и наслаждались его теплом. После завтрака Скотт и Уилсон совещались в вороньем гнезде. Решили разводить пары. Мы же тем временем опустили лот и на глубине 3663 метра он достиг дна, покрытого вулканическим пеплом. Последнее измерение показало 2520 метров. Мы пересекли банку. 20:00 развели пары и начали продвигаться. Сначала дело шло туго, и все же медленно, но верно мы протискивались между льдинами. Наконец, участки чистой воды стали встречаться чаще. Вскоре мы миновали одну или две полыньи протяженностью в несколько километров. Навстречу попадались уже льдины помельче, а потом мы и вовсе не видели крупных льдин. Листы тонкого льда раздроблены на довольно равномерной части, не более 30 метров в поперечнике, записывает Скотт в своем дневнике. «Мы под парами плывем среди небольших льдов с обтертыми краями, очевидно разбитых напором волн. Смотри список литературы, пункт 11. Мы не могли находиться далеко от южных границ паковых льдов. Целые сутки мы шли под парами и продолжали хорошо продвигаться вперед, хотя время от времени приходилось пробивать какое-нибудь препятствие. Наконец-то затраты драгоценного угля вознаградились сторицей. Небо было затянуто облаками. С грот мачты открывался однообразный унылый вид. Но с каждым часом крепла уверенность в том, что мы приближаемся к открытому морю. В пятницу, 30 декабря, в час ночи, широта около 71,5, по полуденному исчислению 72 градуса 17 минут южной широты, 177 градусов 9 минут восточной долготы. Боэрс провел корабль через последние плавучие льды. За ними лежало 500 километров льдов. До мыса Крозер оставалось 600 километров.